Ну, тема очень интересная у нас. Не знаю, вот все, что мы говорим здесь, да, вот последний месяц, у нас тематический месяц, мы говорим о служении. И следующее воскресенье также пастор еще тоже будет говорить о служении у нас, и мы закроем этот месяц. Да, вы видите, что у нас каждое воскресенье идет презентация какого-то служения, потому что церковь нуждается в тебе. Церковь нуждается в мне. Скажи это вслух, скажи это соседу, что церковь нуждается в тебе, во мне. Церковь нуждается 100% в нас, как бы мы ни думали. Друзья, у меня, я очень буду просить вас остаться до конца, соответственно, тема очень большая, бесспорно, видите, да, сколько у меня здесь распечатано листов, хочется и уложиться, но она где-то на час, она очень интересная, она состоит из нескольких частей, соответственно, я думаю, что вам не будет скучно, но также вы увидите очень много обличающих моментов, те, которые вещи, они будут на самом деле обличать, потому что они делают больно мне, они делают больно служителям, соответственно. Ну, мы кто с вами? Мы семья. Мы с вами семья. В семье есть кто? Мама, папа и дети. У всех разная функция, абсолютно. У мамы одна функция, у папы одна функция, у детей другая, у бабушек, у дедушек третья. Но все вместе они делают одно общее дело. Поэтому и семья. Вот они все вместе делают одно общее дело. Мы сегодня не будем с вами, да, это вот как вводная часть, мы не будем сегодня с вами говорить о том, что мы делаем вне церкви. Все классные, все евангелисты, все апостолы, пророки, пастыря, учителя. Все. У всех духовные дара есть. Дары. У всех абсолютно. Но мы будем говорить с вами именно об внутреннем убранстве. Хорошо, моя церковь называется «Кто ты в церкви?» или «Моя эффективность по местной церкви». И для начала я хочу, пожалуйста, небольшой видеоролик. Мне его прислали мои друзья. Посмотрим вместе с вами его. Из кафе или из магазина вышла женщина и так же. Знаете, мне прислали это мои знакомые хорошие и написали. Верующие после воскресного богослужения идут. Понимаете, да, о чем я? Вот именно об этом мы сегодня с вами будем говорить, хорошо? Все, что я сегодня буду говорить, оно построено только на Слове Божьем, соответственно, только. То есть и мы посмотрим, как и из чего состояла первая церковь, ветхозаветная, да, самая первая, то, что Бог создал. Мы будем смотреть на ту церковь, которую создал Иисус Христос, соответственно. Да? И вот сегодня, то есть, вот вопрос хочу задать, я хочу, чтобы все вы участвовали, то есть ваш мозг был включен, чтобы вы думали. Скажите, пожалуйста, из чего сегодня состоит церковь? Вот у нас бытует такое мнение, что вот сегодня церковь состоит из двух категорий людей. Две. Какие? Одно обидное слово. Аминь. Служителя и прихожане. Вот сегодня бытует такое мнение, что церковь состоит из служителей и прихожан. Слушайте, ну, давайте просто будем смотреть, хорошо? Просто пойдем вместе, как бы, и будем углубляться, смотреть, как это все. Вот первая церковь, да, я нашел вот очень яркий такой пример, очень интересный. Пожалуйста, можно открыть его сразу же. Это книга Неемия. Читать будем много сегодня Священного Писания. 8 глава. «И принес священник Ездра». 8 глава, 2 стих. «И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин, в всех, которые могли понимать. Буду ставить ударение, хорошо? Будете по моей интонации улавливать главное здесь. Всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца и читали из него на площади, которая перед водяными воротами от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для него сделали, а подле него по правую руку стояли, ну то есть стояли левиты, священники, и перечисление идет. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, то есть у нас кафедра сегодня. И когда он открыл, весь народ встал и благословил Ездра Бога Господа Великого, и весь народ отвечал: «Аминь, аминь и аминь», поднимая вверх руки свои, поклоняясь и повергаясь пред Господом лицом до земли. Опять идет перечисление левитов и служителей, то есть священников, которые стояли, между тем, как народ стоял на своем... И левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги закона Божьего внятно и присоединяли толкование. И народ понимал прочитанное. Вот слово «императив» здесь, вот какое? Да? Что такое императив? Это повеление безусловное. Да? Вот безусловное повеление здесь «понимал». Сначала мы два раза с вами читаем, да, что «которые могли понимать», потом опять идет «которые могли понимать», и в конечном итоге «и народ понимал» прочитанное. Вот у евреев слово «понимал» – это результат. Понимаешь? Это уже выделка, это уже что-то на выходе. Посмотрите, вместе давайте посмотрим, там были прихожане? Не было. Семья была, не было, разочарую вас, не было, это не прихожане. Прихожан нет такого понимания. Потом посмотрим вместе с вами, что Иисус Христос говорит по поводу прихожан. Резко, дерзко и неприятно. Я когда это, я готовился к этой теме, ну, меня поставили ответственным, соответственно, мне надо было готовиться. Я накопал такой материал, он, конечно, ну, не очень радует. Хорошо, но ничего не сделаешь. Итак, мы видим с вами здесь, что здесь семья, здесь священники, люди, поставленные Богом. Для чего? Чтобы они могли толковать священное писание на языке народа. И народ понимал прочитанное. Понимал, значит, уже делал. Они понимали и делали. Но все вместе – это Божий народ. Все вместе – это Божий народ. Не было у них... Ну, не было у них ни прихожан, никого. Даже служителей не было, да, это мы так определили для себя. Потом уже появляются синагоги. Потом. Но здесь-то мы с вами что видим? Божий замысел. Божий замысел был создать семью. И вот эта семья, она друг другу служит. Ну, помните, да, потом мы также опустимся туда. Павел пишет Коринфянской церкви. Из чего состоит церковь? Все мы члены друг другу. Один нога, один глаз, взаимоскрепляющие связи. Это то, что Священное Писание ярким примером говорит о Ветхозаветной церкви. Семья. Мы все помогаем друг другу. Мы все делаем с вами одно общее дело. Понимаешь? Не может, просто не может, блин, один человек делать все. А теперь давайте вместе с вами посмотрим все-таки, что по этому поводу говорит Священное Писание, но уже Новый Завет. Я нашел тоже очень интересное место Писания, не одно. Итак, это первое послание к Коринфянам, первая глава, первый стих. Павел, волю Божию, призванный апостол Иисуса Христа, Сосфим брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфянам, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа. Еще раз, второй стих. Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, раз категория, призванным святым и всем призывающим имя Господа у них и у нас. Вот сегодня тех, которых нет с нами, они смотрят нас по телевизору. ну, как-то очень даже, да, совпадает. Здесь мы видим с вами прихожан? Нет. Кто здесь есть? Освященные в Иисусе Христе, призванные святые, да, это все про нас. И все остальные, кто призывает имя Господа, сегодня дома, на диване, не знаю, в других местах, но это все про нас. Здесь тоже нету то, что мы видим, как бы, да, когда мы говорим прихожане. Почему тогда, откуда взялось вообще-то понятие прихожанин? Обидное, мне вот как-то даже обидно, когда говорят, никому не обидно, когда говорят прихожанин. Или нормального. Прихожанин нормально, да? Ну, я понял. Хорошо, мне как-то, ну, я не знаю, может быть, я на самом деле так воспитан, что, ну, мы все с вами лидеры. Мы все с вами служители. У меня есть тема отдельная, но она, ну, не для церкви. Там я часто говорил, да, вот в мире, ну, просто сравнение, две группы людей есть, две. У нас это называется служителя и прихожане, а в мире это называется, ну, более обидно, лидеры и аутсайдеры. Аутсайдеры – это которые сзади. И то есть вот, с одним человеком тоже разговаривал, я спорил с ним. Он мне говорит, ну, лидер, говорит, это черта характера, это врожденное, встроенное в тебя. Я говорю, нет, ничего подобного. Есть понятие спящий лидер. И если ты сегодня не лидер, мы тебя разбудим. Будь уверен. Ты просто спишь. Ты просто до времени уснул. Знаний не хватает. Мы все такие были. Я не был никогда лидером. Я в самом конце буду об этом говорить. Понимаешь? Вот как я, то есть интересное свидетельство. Больше никого нету. Нету, мы не видим здесь, чтобы здесь тоже как бы, ну, были какие-то прихожане. Хорошо, идем дальше. Что говорит опять же Павел, опять же о церкви? Это Коринфянам, глава 12, это к телу. Или ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно не принадлежит к телу? Бог расположил каждого так, как ему было угодно. Опять мы с вами здесь видим свидетельство того, что это семья. Что все это один общий организм. Еще раз, я ни в коем случае не умаляю ничьи дарования. Апостольские, пророческие, евангельские. Я сегодня хочу говорить о внутреннем убранстве. Внутреннее убранство церкви. У нас, у нашей церкви, у нас с вами огромные планы вообще. Огромное видение от Бога, то, что мы хотим. И мы из года в год, я наблюдаю картину, топчемся на месте. Знаешь почему? Потому что внутреннее реализовать не можем. Не можем. Вот у нас сегодня по статистике, вот еще один пример. У нас есть плановый выезд пасторский, раз в год он постоянно. И каждый раз я слышу одну и ту же, вот одну и ту же историю. Мы живем по системе или работаем по схеме 20 на 80. Кому говорит это о чем-то? Понимаете, что это такое 20 на 80? Понимаете, да? Это 20% служит, а где 80? А где 20% служит кому? 80, где 80%? У нас, чтобы главное понимали, у нас с вами не приходская церковь, у нас общинная церковь, семейная церковь. Приходские церкви возможны в православии. Там есть священники, поставленные на зарплате, все они делают, там больше не надо людей, ты пришел, отстоял службу и ушел. И несешь свое служение уже в мире. То есть понятно, что как бы ты все равно растешь в Иисуса Христа, я их нисколько не умоляю, ничего. Но мы с вами-то семья, у нас-то с вами по-другому. Но Бог нам об этом говорит, здесь же вот мы с вами есть, нет там Пети, Васи с улицы кого-то. Здесь ты это слышишь. Знаешь, самая главная проблема христианина, знаешь, какая? Каждого, любого христианина. Проблема, я это называю. Проблема состоит в том, что ты становишься ответственным за то, что ты слышишь. Если бы я не слышал, я бы сказал, а я не знал. Знаешь, когда вот там я туда приду, скажу, че, как? Глаза бы выпучил, сказал, я не знал. А тут уже услышал, знаешь. Понимаешь? Вот это важный момент. Поэтому, друзья, вот то, что начал говорить, да, вот эта проблема 20 на 80. А нас с вами, вы знаете, сколько нас человек вообще в церкви? 300. Вместе с детьми. Откинем сейчас 60 человек детей. 250, 240 получается. А знаете, сколько человек занято в служениях? 50. Знаете, сколько сегодня свободных служений есть? Вот это в конце повешу. Сейчас покажу. Ну, это все для того. Это все для того, чтобы ты занял свое место в церкви. Чтобы ты обратил внимание на то, что вот я говорю, кто ты в церкви. И твоя эффективность по местной церкви в нашей семье. Вот вы слышали то, что сейчас вот говорили про детское служение. У нас детского служения нет год. Год. Многие родители не приходят из-за того, что нет детских служителей. Подростковое служение моя супруга ведет одна год. Понимаете? Служителей нет, помощников нету. Нету. У нас забирают пасторов, привозят или ездят в Дмитров. Несколько машин. Одна машина в Дмитров ездит, так там даже отопления нет. И человек плохо видящий. Понимаете? И слава Богу, что он служит. У нас куча служений, где ты должен просто быть. Я вам просто прочитаю сейчас, да, в конце хотел прочитать, но прочитаю сейчас. Служба порядка. 6-8 человек. Здесь она будет, это будет висеть там у нас на доске объявлений, чтобы вы могли увидеть. Служба порядка 6-8 человек. Ну, как минимум 80. Мы должны понимать, что мы переезжаем на второй этаж. Там зал на 300 мест. Людей еще больше будет. Мы растем с вами. Сегодня надо успеть занять свое место. Успеть занять свое место в церкви. Воскресная школа 8 человек. Прославление 9 человек. Социальное служение. Это и накорми голодного. Это вот Александр Васильевич у нас сидит. А у него, вы подойдите, поинтересуйтесь у него, его команда-то. Кто и сколько делает? Их там 2-3 человека всего. 15 человек. Подростковое служение. 5 человек. Кафе. Как минимум 3 человека. Сейчас вот появилось у нас кафе, да, чтобы для того, чтобы мы не могли, ну, пораньше уйти, чтобы мы могли остаться и пообщаться. Кафе 3 человека. Здесь номера телефонов все есть, с кем можно как бы, ну, переговорить и узнать. А служение личным транспортом 8 машин. Медиаслужение 5 человек. Килограмм ближнему. Вот мы приносим. Да, там кто-то баночку тушенки, кто-то макароны. Но нужны люди, которые будут это распределять, которые будут знать нужды. Которые будут знать нужды людей. Понимаешь? Я не стал здесь писать. У нас есть еще молитвенное служение, служение евангелизации. Многие служения, которые, ну, я сейчас говорю с вами о церковных служениях. О внутренних церковных служениях. Давайте просто из себя вот это вот выкинем вот эту вот схему. Мы работаем, мы живем по схеме 20 на 80. Нет. Каждый из вас лидер. Нет аутсайдеров. Бог так сделал. Все мы с вами лидеры. Ты понимаешь, если ты этого не делаешь, я говорю, это знаешь как, ну 80% тогда где все? Ну вот обидно, ну я думаю, ну это больные люди. Значит, им надо служить, но возможно это так. Поправьте меня, если это не так. Ну как по-другому-то? Я накорми голодного приходил, я им служил. Так цель-то моя в служении какая была, когда я приходил накорми голодного? Кормил голодных для того, чтобы определить его в реабилитационный центр. И он потом мог строить вот этот Божий ковчег. Все. Даже реабилитационные центра у нас есть двух типов. Дом милосердия – это рабочий дом. Там вот собирают всех вот бродяг, бездомных, привозят туда. Это дом угоден 100% Богу. Понимаешь? В дом милосердия. Они там живут посредством того, что у них есть чистая постель, здоровое общение, нормальная еда, и команда дом там служит, соответственно, да, готовит, убирает, стирает, заправляет. Они отдают 50% от своей зарплаты. Вот их выводят на работу, для них находят работу, и они 50% отдают. И наши центра. А наши центра другие. Но у них можно курить, у них нельзя ругаться матом в доме милосердия, и пить нельзя. Запил, все равно не возвращается. Мы туда ездили, вот он там борется с собой. Мы там проповедуем. Они борются с собой. Вот он потом ушел, где-то напился, он потом все равно туда возвращается, в этот дом, потому что понимает, что как бы дом отца, там его ждут. Понимаешь? Но мы туда для чего ездим? Для того, чтобы выхватить кого-то там. Кто пойдет за Христом? Кто хочет волю его исполнять? Кто хочет крест нести? Нет, таких мало. Очень мало. За последний год, я не знаю, один, может быть, был всего. И наши центра, у них, у нас другая программа. Наши центра нацелены на то, чтобы найти ученика. Как Иисус сказал, помните, Филипп, он пошел и нашел ученика. Это наша программа. Это Александр Васильевич Петерляк, он ее возглавляет, соответственно. Идем дальше с вами. Итак, друзья, мы поняли, что мы с вами все члены друг другу. Мы вместе с вами одна семья. И ну, просто в априори не может такого быть. Вот просто, чтобы у нас не было в голове 20 на 80. А, еще одно место писания по новозаветной церкви. Очень интересно. Меня тоже очень коснулось это. Почему именно вот этот стих меня очень сильно коснулся? Почему я вижу проблему того, что у нас так мало людей, которые задействованы в церковных служениях? Одна из проблем – не научены. Да, вот сейчас Аня сказала, она говорит, я думала, что прихожане – это нормально. Понимаешь? Ну, я потом посмотрю, что Иисус Христос говорит. Он не, там нет слова «прихожанин», но он говорит именно об этом. Вот какой смысл я вкладываю в это? Аня другой смысл вкладывает «прихожанин». Нормально. Это тоже нормально. Но я вижу проблему в том, что люди не научены. Не научены. Конечно, хотелось бы слышать свидетельство каждого лидера, почему он служит, зачем он это делает, почему мы это делаем. Это же самый интересный вопрос. Мы же не делаем это за деньги. Никому не платят. У меня соседи думают, вот у меня соседка такая вредная. Мы часто с супругой летаем за границу, летали. Машина там новая, еще что-то. И она думает, она знает, что я служитель церкви, она думает, что как бы я получаю там деньги и еще обкрадываю прихожан. Соответственно, понимаете? Ну, это люди в мире, но мы-то с вами понимаем, что мы делаем это на добровольной основе. Мы просто служим. Я служу-то ему. Вот когда я служу к нему, моя любовь к вам, как сказать вернее, моя любовь к вам от него. Понимаешь, как построено все? Вот из-за того, что я люблю Христа, я хочу это делать. Не из-за того, что я люблю людей. Из-за того, что я люблю Христа, я хочу совершенствоваться, я хочу приближаться к Нему, и я люблю людей. Обратно, раньше-то я противоположный был. То есть для меня человек, то есть я по-другому его рассматривал. Как за счет него я могу как-то обогатиться, соответственно, да, что-то поиметь. Это раньше ветхая моя натура, но сейчас-то. И я всегда задаю вопрос, а смог бы я любить людей? Ну, так как вот то, что вот сейчас со мной пришло. Нет, конечно, это Бог сделал, Он чудо сделал. Ну, потому что я реально люблю его, я понимаю, то он сделал, он мне дал эти одежды. Он написано, что не может укрыться город, стоящий на вершине горы, не может. Это Бог со мной сделал. Идем дальше. Итак, Деяния апостолов, 11 глава. Речь идет о Павле и Варнаве. 26 стих. Целый год они собирались в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии первый раз стали называться христианами. Целый год они собирались в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии первый раз стали называться христианами. Мы с вами христиане? 100%. Мы с вами уже не по одному году в церкви. Ну как вы думаете, было у них внутреннее убранство церкви? Помните, до этого там написано, что они отделили людей, которые занимались столами, те делали то. У них организация была очень хорошая. Но тем не менее, целый год они собирались в церкви и учили немалое число людей. И ученики после этого стали называться христианами. Они стали уметь, потому что они понимали. Они учили так, чтобы они понимали. Невозможно без учения. То есть единственное, что я допускаю, почему у нас люди не служат, это потому, что люди не научены, не знают как. Никто не плохой. Я этого не говорю. Люди не научены и из-за этого не знают, куда и как применить тот потенциал, который вложил Бог. То, что происходило и происходит со мной, я называю реализация спасения. Я реализую свое спасение. Еще раз, основной стих. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Чем я только не занимался, да, когда это до того момента, пока я не женился. Я кормил голодных, я вел большую домашнюю группу, я занимался созависимыми. Я был администратором благотворительного фонда. Я вел книжный стол. Это все было у меня. Я говорю, пастор, мне еще надо. Пастор мне не давал. Я говорю, я там возьму, тут возьму. Он просто не давал мне уже. Ты понимаешь? Я тогда, у меня Алексей всегда спрашивал, я с ним ездил, он вел на корме голодного, потом он мне передал это. Он меня спрашивал, зачем ты это делаешь? Вот зачем ты приезжаешь? Для чего ты приезжаешь на корме голодного? Я говорю, не знаю. Я говорю, ну нравится мне. Я не мог ответить. Знаешь, я говорю, ну, наверное, Бога хочу видеть здесь. Да, там, ну, я не чудес искал, ничего, просто хотел Бога видеть. Сегодня я понимаю, для чего я делал это. Я реализовал свое спасение. Не мог я по-другому. Понимаешь? То есть, раньше, да, кто знает меня, я употреблял наркотики. Сидел в тюрьмах. Вот плоды употребления наркотиков печальные. Кражи, воровство, разбои, убийства. Это плоды. Кайф-то, ну, как бы, я признаюсь вам, кайф-то хороший. Я ни в коем случае не рекламирую, хорошо? Вот как кайф-то, он, знаешь, он, ну, как сам вот это вот понятие эти понять, он хороший, но плоды-то ужасные. Дьявол обманул, навязал свою жизнь. Обманул. Понимаешь, абсолютно ничего это не стоит. Абсолютно. Я как увидел, какие плоды это были, и после того, как Христос меня спас. Вот Христос мне даровал спасение, все, я стал кормить голодных, бабушек через дороги переводить, детям служить, инвалидам служить. Совершенно другое. Это плоды спасения. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Нельзя спрятать цветные одежды. Их видно. Меня простите, я в реабилитационном центре так научен. Спасение видно. Ну, у каждого свой путь к Господу. Кому-то месяц надо, кому-то года. Кто-то может годами в церковь ходить. Это неплохо, это хорошо. Это как бы путь. Никуда ты от этого не денешься. Хорошо? А теперь давайте вместе с вами просто посмотрим. Вот очень интересно, это то, о чем я говорил, да? Как Христос смотрит на прихожан. Еще раз, друзья, я когда готовился к этому, я когда нашел это, меня, конечно, повергло это в шок. Ты знаешь, сделаю сразу затравочку такую, один из современных богословов говорит, что для нас всех живущих, которые когда-либо жили и которые когда-либо будут жить, было бы лучше, если бы Иисус Христос остался одним из великих пророков и одним из великих учителей нравственности. Но не Бог. Понимаешь? А Иисус Христос есть 100% Бог и 100% человек. То есть, как мы говорим с вами русские, из песни слов не выкинешь. Вот все, что мы читаем, то, что говорит Иисус Христос, обретает огромный смысл и огромную духовную и смысловую нагрузку. Мы с вами европейцы, мы как с вами Иисуса представляем? Голубоглазого блондина, шагающего по земному шару, вечно улыбающегося, держащегося детей на руках. Но мы же так с вами представляем Иисуса. Мы же научены, Бог любит нас. Бог нас любит. Девочка у меня была знакомая одна. Была на реабилитации. Кололась страшно потом. Просто ушла там, вообще там, ну, просто ужасную жизнь проживала. Я говорю, нельзя так. Я ее встретил, нельзя так, ты что? Она говорит, да ты что, Бог нас любит, Он нас всех простит. В этом есть доля правды, конечно. Умерла она. Но мы читаем об Иисусе Христе. Иисус Христос нам очень часто и много говорит о гиене огненной, об исправлении. Много и часто. Нельзя только думать о том, что Бог тебя любит. Вот эту вот заставку мы видели с самого начала? Вот она. Понимаешь? Все, Бог поможет. Че? Так нельзя. Итак, давайте прочитаем. Все-таки, как смотрит, я прошу прощения у Ани, и всех, кто думает, что прихожанин это вкладывает в это смысл, ну, другой смысл, что Иисус Христос думает о прихожанах в том смысле, который в это вкладываю я. То есть, ну, противоположное служителю. Хорошо. Итак, это... Так, Евангелие от Матфея, 25 глава, 14 стих. Мы почитаем сразу с вами два места, то есть они параллельные. Мы сначала от Матфея прочитаем, потом от Луки. Прочитаем все. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо он поступит как человек, который отправился в чужую страну, призвал рабов своих, поручил им имение свое. Одному он дал 5 талантов, другому 2, один, одному 1, каждому по силе его, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел и употребил их дело, и приобрел другие 5 талантов. Точно так же получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал, что ты человек жесткий, знешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел, сокрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я не сею и не собираю, где рассыпал. Посему тебе надлежало отдать серебро мое торгующим, и придя, я получил бы с прибылью. Итак, возьмите у него талант и отдайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющемуся даст, и приумножится, и не умеющего отнимется и то, что имеет». Бог всем дал? Нам? Всем? Да? Здесь речь идет о ком? О нас. Он призвал-то своих. Давайте параллельное место посмотрим. Еще одно. Это Евангелие от Луки, 19 глава, 11 стих. «Когда же они слышали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима». Иисус говорит: «Да, давайте сейчас вот на минуту просто глаза закроем, почувствуем себя там, помолимся. Я хочу помолиться сейчас. Вот, представим себя там, вот близ Иерусалима, вот это время. Аллилуйя, дорогой Господь Божий, Дух Святой, приди сейчас, Господь. Аллилуйя, Боже, дай нам сейчас почувствовать теми учениками, которым ты говорил это, Господь, в то время близ Иерусалима. Дай нам ощутить этот теплый южный ветер, Господь Бог. Аллилуйя, Боже Святый. Дай нам вникнуть, Господь, в эти слова, Господь Боже Святый. Пусть твои тайны, они будут открыты для нас, Бог. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Итак, 11 стих. «Когда же они слышали это, Иисус перезакупил притчу, ибо он был близ Иерусалима. И они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И сказал: некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но горожане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами». Появляется еще одна категория людей. Горожане. Очень похоже на светский мир. Да? Вот горожане, как светский мир, они отправили посольство, потому что у них свои устои, свои законы, понятие власти, понятие правильности у них свои. Но Иисус-то говорит с учениками своими, вот 10, которых Он призвал и которым Он дал. Ситуация очень похожая. Но вот я хочу, чтобы просто вы думали, хорошо? Я как бы, ну, освещаю какую-то тему, но каждый из вас способен сам потом додумать, почему и что происходит. Итак, возвращаемся. «Призвав 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал: употребляйте их в оборот, пока я не возвращусь. Но горожане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы ты царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты был в малом верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал: хорошо, управляй 5 городами. Пришел третий и сказал то же самое: я закопал. И о концовку мы знаем. Иисус приводит сравнение рыбакам, как бы, ну, помнят, да, что там за люди были? Рыбаки, мытари, про управление 10 городами, 5 городами. Он о ком говорит? Как вы думаете? О лидерах, о нас. Он говорит о лидерах. Он говорит о лидерах. И был один ленивый. Да? Но у меня, простите, как бы не буду больше употреблять это слово, но был один ленивый, которого вот он назвал так. Вот для меня вот это было понятно. Человек, который приходит и уходит. Приходит и уходит. Ну, я допускаю это, если еще раз, если мы старые, больные люди. Церковь – место для всех. Аминь. Церковь – место для всех. Но моя сегодня цель и задача – возбудить вас ревность и желание двигаться в церкви так, как хочет того Господь. А Господь непременно хочет, чтобы ты двигался правильно, ты был эффективен в этой среде, ибо Бог поместил нас в эту среду всех. Все, кто сегодня здесь находится. Я хочу... Две части у меня еще есть, и мы будем заканчивать. Короткий аниме. Я хочу привести пример вам, наверное, двух служителей, вообще, как бы, которые сыграли главную такую, знаешь, важную очень, наверное, такую главную и важную роль в становлении меня как служителя. Это непременно были служители. Когда я приехал сюда, я прошел реабилитацию, полтора года был на реабилитации, ушел, приехал сюда, не хотел в никакую церковь ходить, соответственно, мне было очень хорошо. Одному я Бога любил, ходил, проповедовал, я был свободен от наркотиков, но общался только с верующими людьми, но в церковь не хотел ходить. Там, где я был, потому что я не был научен церкви, там не было церковью, там, знаешь, как, ну, можно назвать как секта верующих людей, потому что они закрытые абсолютно. Нельзя читать другую литературу, нельзя общаться с другими верующими, соответственно, у них свое учение, но учение хорошее, правильное. Я там был полтора года, ничего дурного оттуда не вынес. Когда приехал, посмотрел о церквях и понял, что, наверное, я в эти церкви ходить не буду. Церковь Исход, у меня там много друзей оттуда, как бы я сразу отверг, потому что как только Христос пришел в мою жизнь, я получил свободу. Я, знаешь, я как бы это вот сбросил вот это все. Ну, боже мой, как вообще? Как я мог это жить? Это не моя жизнь, меня обманули. Я проживал эту жизнь, оказывается, очень долго, не свою. То есть я не считал себя, то есть, наркозависимым, когда получил свободу. И я не хотел никак вообще, то есть, служить наркоманам, то есть, знаешь, там, реабилитационные центра, еще что-то. Вот. Ну и не стал никакой церковь ходить, соответственно. Но потом Бог пришел в мое сердце и сказал мне, что ты, конкретно, он мне всегда говорит через места Писания, он мне говорит, ты взвешен и найден очень легким. Я что-то так встрепетнулся. И вот уже день мне позвонил Алексей Таракин. Кто не знает Алексея Таракина? Поднимите руку. Все знают. Мне позвонил Алексей Таракин, говорит, слушай, говорит, у нас такое классное, говорит, служение будет. Говорит, вообще, говорит, просто, говорит, невероятное. Говорит, это воскресенье, говорит, приходи. А я-то не сторонник был в церкви, я говорю, ну не знаю. Ну, я подумаю, короче, сказал. Я помолюсь, а я слово-то получил уже, оно, знаешь, уже бродило, прям буквально это, прям 10-15 минут. Я говорю, помолюсь, это в пятницу было. В субботу мы едем с отцом на рыбалку. У меня отец рыбак, и я рыбак. Приезжаем на озеро, он становится на лодке, я становлюсь на лодке. Вот он стоит от меня, может быть, метров 20, мы друг друга видим. Вот он закинул, утаскает одну за одну, а я сижу, у меня ни одной поклевки вообще. Прикинь. Я думаю, да ну нафиг. Вот на одном озере рядом, на то же самое ловим. Он одну за одной таскает. Я ему звоню, батя, говорю, не клюет вообще. Он говорит, так ты отплыви, говорит, поближе к берегу. Я говорю, ну по слову твоему. Я якоря поднял, отплыл буквально прям, ну, 10 метров сюда к берегу поближе. Закинул одну за одной. Прикинь. А когда уже выплыли на берег, отец, он не живет с нами, да, не жил сейчас. Отец уже к Господу ушел. Вот. Он жил там недалеко. И, знаешь, отец всю рыбу пойманную отдал сыну. Для меня такое свидетельство это было. Прикинь, все, что отец поймал, он там нафигачил полсадка. Он все говорит, на рыбу забирай. Знаешь, как благословение. Это вот как раз было перед церковью. И я вот пришел в эту церковь, Слово Жизни. Это было 10 лет назад. И Алексей Таракин. Вот первый человек, который сыграл важную роль в моей жизни, это был Алексей Таракин. Он был со мной везде. У него тогда фургончик был, он занимался там доставкой мебели, еще что-то, перевозками. Я с ним везде ездил. Я видел, как он служит. А он был директором благотворительного фонда, я был администратором. Я был на его домашней группе. Он меня поднимал уже как служителя домашней группы. Я ездил с ним на «Корми голодного», он вел. Потом он мне передал это все. Я видел его сердце. Этот человек, который ради других ради того, чтобы послужить, оставит все и поедет. Ты понимаешь, он сформировал меня как служителя. Вот время нахождения с ним, это был правильный ориентир для меня. А и второй человек, это Алексей Лунев, это наш пастор. Два примера я хочу вам рассказать, которые очень глубоко легли в мое сердце. Очень глубоко. Первый, это та церковь была на Репино, мы там собирались. Там собиралось несколько церквей. Адвентисты седьмого дня, а Исход, Слово жизни и методисты. Эта церковь была вообще здание методистов. А, и вот после нас приходила другая церковь. И у нас, как обычно, ну, мы пока там свернули, группа прославления левита, они все сворачивали, забирали и уходили вниз, цокольный этаж, и там хранили оборудование все. А уже пришли ребята эти, тут они кучками стояли, и я тоже тут стоял около книжного стола. У меня так какая-то раз такая пауза повисла, так что-то как-то тихо стало. Я голову поворачиваю, я наблюдаю картину, для меня-то это нормально. А я так понял, что для этих людей, которые там стояли, которые пришли, ну, с другой церкви, это вызвало какой-то резонанс. Значит, картина, которая открывается всем. Значит, стоит пастор, сворачивает эти провода, берет эту гитару, где этот пульт, берет этот пульс, сворачивает, то есть он как ослик навьючен. Эти люди вообще замолчали и уходят, относят все это. И эти ребята, которые пришли, провожают его так вот таким взглядом. Ты знаешь, для меня сразу стало понятно, что для этих людей как бы пастор не может это делать. Пастор не служитель. Ну, я как бы сразу так понял. А для нас это нормально. Это вот первый пример. И второй пример, который хочу рассказать. Пастор, вы же видите, до сих пор он на велосипеде ездит. Ну, да? Пастора на Гелендвагенах ездит. А у нас вот пастор. Слава Богу за нашего пастора. У него крутой велосипед. У нас крутой пастор, друзья. У нас очень крутой, у нас очень хороший пастор. И второй пример. Когда мы были в Америке, мы ездили на конференции туда. У нас ездило 5 семейных пар. То есть это на двух машинах мы передвигались. И мы приехали в город, в котором должна быть конференция. Мы всегда снимали дома большие, то есть чтобы у каждого была комната. Но у каждой пары семейной, ну, по-другому же не получается. И мы снимали там, в Америке, соответственно, дома. И вот мы приехали в этот город, а мы приехали последними. То есть наша машина приехала последними. И получилось так, что мне с моей супругой досталась самая неудобная комната. Огромная и проходная. Она была, ну, то есть в туалет, на улицу, куда угодно, тебе надо проходить через эту комнату. И она была очень неудобна. Ты знаешь, мы пытались всячески скрыть, как бы, да, вот, ну, то расстройство, которое мы имели с женой. Но вот Ирина с пастором, они как-то это заметили. И пастор просто пошел, забрал свои вещи и отнес наши вещи в свою комнату. Меня это просто, ну, высадило в осадок, вот честно. Ты понимаешь? Они забрали себе худшее. А для меня это был просто, вот, знаешь, вот, беспрецедентный. Просто поступок, это все. А? Для меня это послужило, это было, конечно, все. Я поступаю так же теперь. Меня это очень многому научило. Вот такие поступки, они служат нашей жизни. Поэтому навсегда надо ориентироваться на правильных людей, на служителей. И знать служителя людей, которые служат на самом деле. Почему он это делает? Почему? Задавайте вопрос. Я на домашних группах часто спрашиваю, почему ты верующий? И последнее, чем я хочу с вами поделиться, короткая совершенно тема, это харизматичный лидер. Я очень часто учу ребят в центре этому. Кто такой харизматичный лидер? Ну почему в центре? Потому что, ну, там же мужики одни. Сейчас там у нас сестры стали появляться. А что, когда человек проходит реабилитацию, он освобождается от наркотиков. Первое его желание какое? Закрыть базовую потребность свою, создать семью. Об этом говорит Священное Писание. Плохо быть человеку одному. Да? Или оставь отца, выйди из дома отца своего, да, когда ты женишься, соответственно. И все нацелены на это. Все хотят жениться. И я вот ему задаю вопрос. Ну, ребята, вы знаете, кто такой харизматичный лидер? Ну, харизматичный, понятно, это человек, у которого цветные одежды. Харизматичный, отличающийся, яркий, которого видно. Вот это харизматичный. И лидер. То есть, ну, лидеры, как бы разные бывают, да, лидеры все. Но опять же, мы должны с вами понимать, что я им, когда начинаю это говорить, что в каждой среде, вот как субкультура, свой лидер. Ну, например, у музыкантов, да, вот он свой харизматичный лидер, да, это который лучше всех играет, ну, мы сразу же представляем с вами. У культуристов, если ты приходишь, да, в спортзал, ты понимаешь, кто там харизматичный, да, самый лидер, который знает все по этим таблеткам, по этому питанию, самый здоровый, вот это вот все знает. На улице, там, в гоп-культуре, например, когда я... в мою бытность. Какой он там был, да, в молодости? Харизматичный лидер. Ну вот он, Робин Гуд некий такой, который у богатых забирает, бедным раздает, соответственно. Да? Такие. В тюрьме свой. Вот он весь синий. Сидит уже там сколько лет. Все, у каждого, в каждой, я просто, чтобы вы понимали, в каждой субкультуре, в каждой свой харизматичный лидер. И если вот этот культурист или вот этот вот скрипач, музыкант, попадет в тюрьму, будет он там лидером? Да нет, конечно. Потому что там есть свой лидер. Но Бог создал культуру и инструмент универсальный, абсолютный, где ты можешь быть 100% везде, везде лидером. Абсолютно везде. В церкви какой он лидер? В христианской среде. Какой, как вы думаете? Вот какой харизматичный лидер, как в вашей голове представляется? Вот харизматичный лидер в нашей среде, в христианской, в нашей церкви. Ну понятно, Бога слушает это из того, что Он слушает. Но вот эти люди-то, которые сегодня из церкви шли, мы видели, они тоже, наверное, Бога слушают. Понимаете? Понятие Бога слушает, это то есть понимали прочитанное. Харизматичный лидер это тот, который понимает прочитанное. Это видный, его видно. Его видно. Я когда ребят учу в центре, ты знаешь, я раньше этого не знал. Почему? Вот я говорю, я сам, на самый конец оставлю, как я женился. Я раньше, я сегодня, знаешь, Бог открывает вот это вот. Я раньше, меня никто не учил. Если бы меня вот раньше этому научили, вау, я не строил карьеру в церкви, еще где-то. Я просто есть, я просто был. Но вот Бог открывает это мне, я открываю это вам, соответственно. Почему, помнишь, я говорю, я делал абсолютно все. Книжный стол, он тут в конце стоял. Я всегда в самом конце был. Кто входит, я его обнимаю, как брат мой. Заходи, я тебя посажу. Мне всегда нравилось общаться с людьми. Я делал абсолютно все. Я был абсолютно везде. Мне не давали уже. Но я хотел это делать. Я просто хотел это делать. Да, но мне просто вот не давали уже. Пастор говорит, все, много, хватит. И однажды мы были на энкаутере. Там момент исповедания. Потом ты со священником общаешься, соответственно. И вот я к пастору пошел, соответственно, исповедовался. Он говорит, ну что тебя мучает, что ты хочешь? Я говорю, да жениться хочу, пастор. Он говорит, так а в чем проблема? Прикинь. Я говорю, так не на ком. Понимаешь? Хочу, но не на ком. И он мне говорит, она войдет в двери нашей церкви. Все, вот он сказал, как отрезал. Все. И я каждый раз смотрел, кто сюда входит, знаешь. Примерялся, знаешь. Она, не она. Но помните же, да, когда Бог привел Адаму, Еву, Адам, вау, вот она, плоть от плоти, он узнал ее. Я знал точно, что я узнаю, все, как бы, знаешь, все сомкнется. И вот однажды вошла она, я прям, о боги, слава богу, я сразу все понял. Но другой момент, друзья, я понял, это я понял, да мало ли что я могу понять там. Главное, чтобы поняла она, понимаешь? А как она поняла? Но ей-то надо было тоже как-то понять, как она поняла. Я устал, когда уже потом мы уже познакомились, все. Как она поняла? И вот место Писания мне Бог дал. Это Ефесянам 5 глава, 25 стих. А вы, мужья, халилуйя, давайте помолим, сейчас будет для кого-то откровение, кто сегодня ищет мужа или жену, чтобы смотрели именно на это. Халилуйя, дорогой Господь Божий, я прошу и молю Тебя, Господь Божий Святый, открой сегодня глаза, Господь Божий Святый, халилуйя, сестер и братьев, Господь Бог. Аллилуйя, Боже Святый, даруем откровение от Тебя, Господь, как выбрать себе достойного спутника жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, Ефесянам 5 глава, 25 стих там написано. А вы, мужья, любите жен, как Христос возлюбил церковь свою. Вот моя жена, когда зашла, будущее, она просто увидела, что я везде, я во всем, я харизматичный лидер, я везде. Стульчики убрать, я уберу. Чайку налить, я налью. Полы помыть, да нет проблем. Она просто поняла, этот человек предан Христу, предан церкви. Она просто поняла, так как же тогда он будет любить меня? Когда мы женились, я ей точно сказал, я никогда не буду любить тебя больше, чем Бога. Но сегодня я люблю ее больше, чем Бога, потому что она для меня как бы все, да? То есть это все, это было самое первое, то, что мы говорим. А потом, когда вы сошлись, это двое уже. Это уже отдельная тема. Аллилуйя, друзья. Вот так, такое было мое послание. Еще раз, у нас сегодня 60, пока 60 мест, где ты можешь использовать и раскрыть свое спасение, реализовать его. Это обязательно будет висеть там у нас. Подойди, помолись, где ты хочешь быть. Служение автомобилем. Я всегда приезжаю, машину некуда поставить. Ну реально, машину некуда. Нам надо ребят с центра привезти. Это благословение, служить. Это же реализация спасения. Отвести проповедника. В Дмитров людей провести. Это все за твой счет. Это все за твой счет. Нету денег. Понимаете, да? Нет, это мы должны понимать, что мы делаем это для Христа. Самое главное, для чего? Мы приходим сюда совершить богослужение. Совершить богослужение. И вот вчера у нас, не вчера, тут на днях, как раз кто-то у нас или пастор прислал в наш чат, в пасторский, короткий видеоролик. Николай Смирнов умер, который проповедник, такой харизматичный дяденька. И вот он говорит, что для тебя, говорит, духовная жизнь? Он задает вопрос. Ну вот представь, говорит, духовная жизнь, говорит, ты открыл, говорит, молитвослов, говорит, хочешь тут почитать в тишине. А к тебе жена подходит, слышь, там за хлебом сходи. Вот духовная жизнь, это взять и пойти за хлебом. Понимаешь? А не вот так. Мы помолимся за тебя. Давайте встанем, помолимся. Аллилуйя, дорогой Господь Божий, мы благодарим Тебя, Иисус, Господь. Аллилуйя. Благодарим Тебя просто за то, что Ты собрал нас всех здесь, Господь Божий Святый. Мы дары друг для друга, Господь Божий Святый. И на самом деле это наш дом, Господь. Это ковчег, который мы строим, Господь. И мы верим, все, кто будут приходить, новые люди сюда, они будут находить место служения себе здесь, Господь. Боже, как дивно и чудно Ты все это устроил, Господь. Бог, мы благодарим Тебя, то, что Ты открываешь наши глаза, открываешь наши уши, Господь Божий Святый, наши духовные глаза, наше сердце, Господь, мы открыты, Бог. Боже, и мы хотим на самом деле реализовать свое спасение, Господь. Ты спас нас, Бог, мы благодарим Тебя, Ты спас нас, мы благодарим Тебя, Иисус.